Глава 13. Уиллоу. Хантер проводил меня до дома. Это все равно, что мы были бы снова парой. Он не разговаривал со мной больше на стадионе. Все, что он делал, это сидел рядом. И периодически я чувствовала его взгляд на себе. Когда команда Чейза выиграла, мы ждали, пока он примет душ, и вместе покинули зону игры. Впервые шла с двумя парнями, на фоне которых я казалась маленькой девочкой. И не только из-за роста. Эти великаны были полностью сосредоточены и напряжены. Я хотела бы, конечно, обсудить несколько моментов с Чейзом, но не стала затрагивать неприятную ему тему. Меня немного беспокоит то, что Чейз хромает после игры. Если у него снова возобновились боли в спине, он не сможет продолжать все это. Хантер, казалось, не замечал ничего. Но это опять же к лучшему. Мы вполне могли бы начать цепляться. Когда отец открыл двери и увидел меня в окружении уже двух братьев Кинг, на его лице была гамма чувств, в основном отрицательных. Сдержанно он кивнул парням и удалился в свою комнату. Леони просто выглянула из кухни, и ее веселый взгляд говорил об одобрении. Ведь на улице уже стемнело, и я не осталась одна после игры. Всю ночь я металась по кровати, переосмысливая поведение Хантера, вспоминая прошлое, и вообще старалась оправдать его поступки. Я никогда не была жертвой, не охотилась за приключениями. Но после всех происшествий мне было не по себе. Просто не могу вот так сразу простить его, даже если вижу, какими силами он добивается моего внимания. Может, это выглядит оправданием, но я и правда не могла поступить иначе. Дорога в школу. Встреча с одноклассниками и потенциальными врагами. Я так часто думаю о том, что ненавижу этот период, что мне кажется, не смогу вспомнить в будущем ничего хорошего о школьных годах. Перекидываю рюкзак на другое плечо. Мне надо было оставить учебники в школе, но я переживаю, что произойдет что-то вроде надругательства над ними. Подхожу к шкафчику и набираю код. Над моей головой возникает рука и резко захлопывает только открывшуюся дверь перед моим лицом. Так что я отступаю на шаг назад, упираясь спиной в человека. «Ты уже определилась с выбором?» – спрашивает Ван Камп. «С каким еще выбором? Отойди!» Убираю его конечность от моего шкафчика и начинаю аккуратно вытаскивать учебники и составлять их. «Выпускной со мной. Или большие проблемы?» Отвечает он, и я удивленно поворачиваюсь к нему. «Ты угрожаешь мне?» Он дергает бровями. «Придурок!» Захлопываю шкафчик. Хочу повесить рюкзак на плечи, но он вырывает его из моих рук и подкидывает в воздух. «Уилл!» Усмехается он. «Я серьезно. Соглашайся!» Я закатываю глаза и складываю руки на груди. «Эй, чемпион! Тяжело, наверное, быть недалеким и мочиться на свои пальцы!» Позади спины Ван Кампа образуется Хантер. «В моем организме переизбыток норадреналина, как только я вижу тебя рядом с ней. Это когда злость смешивается с агрессией. Такой взрывоопасный коктейль!» «Защитник нашелся. Не парься, Кинг, она все еще ваша игрушка!» «Интересно, вы все уже ее попробовали?» «Я на очереди!» Парни становятся нос к носу. По коридору вышагивает наш директор. Если у Хантера будут проблемы, его вышвырнут из школы. Обхожу парней. Беру за руку Хантера и тяну к двери класса. Для этого мне приходится упереться пятками в напольное покрытие, иначе я его в жизни не сдвину с места. Он поддается мне, сплетает наши пальцы. Цепко держит меня. И даже когда мы становимся напротив моего стола, он подталкивает меня и садится на соседнее место. Мне необходимо оттянуть время до звонка и не позволить завязаться разговору. Хантер занимается тем же. Но тень, которая материализовалась над столом, волнует нас обоих. «Это мое место, Хант!» Облокачиваясь на спинку стула и закидываю голову назад, чтобы видеть обладателя этого голоса. «Привет, малышка!» «Привет, Терренс! Вот теперь точно не надо лезть. Пусть братья сами решают между собой. Когда им надоест мериться силой, один из них отступит». «У тебя провалы в памяти». Терренс скидывает учебник Хантера и не позволяет ему встать. Вот сейчас как нельзя удобная позиция для удара. Я закрываю своим присутствием возможность отразить удар. А большой парень не дремлет, нависает над нами. Одно неверное движение, и мы оба получим. «А ты с утра полон желания получить по морде». Хантер расслабленно разваливается на стуле. Сдвинуть его сможет разве что бронепоезд. Но его брат не собирается отступать. Дергает стул так, что стол начинает дрожать. Я выставляю руки вперед и удерживаю учебник и ручки. Необычное для меня состояние гнева приобретает новый характер. Я встаю из-за стола. Забираю свои учебники. Но меня хватает за руку парень, сидящий рядом. «Куда собралась?» Хантер все еще балансирует на трясущемся стуле. «Давайте вы сядете вместе, и вам двоим станет легче. Надоело быть посмешищем на весь класс». Кажется, они только сейчас заметили, как напряженно нас рассматривают ученики. «Если вы не можете находиться рядом, я не хочу постоянно быть вашей мишенью. Мальчики, я не встречаюсь с вами и не страдаю от потери вашего внимания. Так что, может, оставите оба меня в покое?» Терренс оставляет стул, опускает голову вниз, сдвигает бейсболку и чешет затылок. «Прости». Он оглядывается в поисках места. «Ты!» Указывает на парня, который уже занял место позади меня. «Найди себе место!» «Уиллоу, садись, пожалуйста. Я буду вести себя нормально». Хантер пыхтит от злости. Тянет меня за руку и заставляет сесть на место. «Это какой-то кошмар. Когда эти двое вместе, с ними невозможно находиться рядом». «Извини, детка». Ручка выпадает из моих рук, ударяется об стол и катится в сторону Хантера. Он ее тут же ловит и кладет рядом со мной. «Я подожду, когда ты будешь готова со мной поговорить». За своей спиной я слышу противный смех Джеки. «Жди беды». Учитель заходит в класс. Все сразу рассредотачиваются, прекращая наблюдать за нами. Обсуждения прекращаются, и мы погружаемся в тему урока. Мне приходится отвлекаться, так как оба парня не дают мне покоя. Терренс прикасается к моей спине. Из-за этого Хантер подсаживается ближе ко мне и кладет руку на край стула. Я устала уже отсаживаться дальше. И вот, сидя на самом краю, я едва ли не падаю, но настойчивая рука обнимает меня за талию, тянет на себя, и вот я снова продолжаю эту борьбу. У меня в голове нет ни одной мысли об учебном процессе. Все, на чем я могу сконцентрироваться, это горячая рука моего бывшего парня, который еще вчера готов был разукрасить меня во все цвета радуги разными подставами, а теперь не может вести себя сдержанно. «Мистер Кинг, может, вы объясните, почему ваши пальцы заняты мисс Чемберс, а не ручкой?» Класс сначала замолкает, потом взрывается смехом. Хантер несказанно рад подобному положению, потому что поворачивается ко мне и смотрит в глаза. Его нисколько не смущает внимание и слова. «Мы снова вместе. Вам должно быть знакомо это романтическое чувство». Учитель успокаивает класс. Его губы трогает едва заметная улыбка. «Но это не должно выходить за рамки, мистер Кинг. Оставьте ваши любовные отношения для вас двоих. Мисс Чемберс рискует свалиться на пол и сломать себе шею, если, конечно, не перестанет так изгибаться». Гогот Терренса перекрывает весь шум, снова поднявшийся в классе. «Конечно, если Уиллу удобно, то не имею ничего против. Вообще, чувство первой влюбленности самое светлое». Учитель смотрит на меня. Я пытаюсь придумать, что ответить, чтобы не поставить в неловкое положение ни одного из нас. Открываю рот, чтобы ответить. Сзади громко отодвигается стул, и меня выдергивает с моего места. «Извините, нам срочно надо поговорить». Мы пулей проносимся мимо учеников. Я успеваю заметить прищуренные глаза Хантера прямо перед тем, как захлопывается дверь. Терренс даже не собирается останавливаться. Он тащит меня мимо туалетов и раздевалок, пока не останавливается в темном углу. Зажимает меня со всех сторон, надвигаясь все сильнее с каждой минутой. Поднимаю руки и упираюсь ему в его грудную клетку. «Скажи мне правду. Что между вами произошло в прошлом году? Почему для него ты настолько важна? Это же не просто секс». Складываю пальцы домиком и закрываю губы. «Давай же, я тоже устал быть идиотом. Ты либо с ним, либо со мной. Просто скажи мне долбанную правду о том, что должно остановить меня. Я устал догадываться, понимаешь?» Прислушиваясь к тишине коридоров. Где-то вдали хлопает дверь. Проходят несколько парней. В раздевалке их смех разлетается по зданию. Отголоски фортепиано сливаются со сжатой водой из половой тряпки нашего техперсонала. «Ты просто не можешь со мной встречаться», — отвечаю ему. «Есть несколько причин. Одна из них будет для тебя неприятной. И я не хочу, чтобы о ней знали все. Я ничего тебе не обещала». «Ну вот и скажи мне. Я выгляжу идиотом. Дома творится настоящая война. Наша мама выставила предупреждение, что если мы не прекратим, она устроит нам похлеще, чем в детстве. Я не могу сосредоточиться на учебе. Ведь все, что я делаю, чувствуется неправильно. Нам вместе здорово, но он не хочет отступать. И я знаю, что это не просто упрямство. Почему? Ты разочаруешься во мне. Полностью. Он снимает свою бейсболку, проводит пальцами по волосам и снова ее надевает козырьком назад. Я, блин, умею хранить тайны. Не могу обещать, что сразу справлюсь с новостью. Но, по крайней мере, это сделает наши дни проще. Он напирает на меня. Либо давай оставим все как есть. Только изменим пункт наших отношений. Тыльной стороной руки он проводит по моей щеке, убирает волосы за ухо. Встречаешься со мной. Я не могу. Ты хороший парень. И мне очень жаль, что ввела тебя в заблуждение. Жаль, что мою попытку с тобой дружить ты воспринял как положительный ответ на ухаживание. Все не так. Я проталкиваюсь в свободное пространство. Но он прижимает меня к себе. Наклоняется так низко, что я чувствую его теплое дыхание. «Скажи мне». Его глаза умоляют, но так страшно рассказать правду. Опускаю голову, смотрю на нашу близко расположенную обувь. Его развязанные шнурки лежат на моих кедах. Мне хочется иметь возможность общаться с ним, есть мороженое и просто иногда встречаться, чтобы провести какое-то время вместе. Он мне, безусловно, очень нравился раньше, но больше как друг, человек, с которым весело. Я не претендовала на его сердце или чувства. Даже если он не станет больше со мной разговаривать, может, так даже лучше. Тогда и Хантер потеряет ко мне всякий интерес, и я буду свободно передвигаться по школе, не думая о подставах. Я забеременела от Хантера. Рука на моей спине вздрагивает. И сделала аборт. Терренс начинает глубоко дышать, отступает от меня на шаг, затем еще один, засовывает руки в карманы. «Мы настолько дерьмовые для вас образованных!» Он с отвращением отступает еще на шаг. «Дело не в этом! Я не видела другого выхода!» Он хватает меня зло за плечо, сжимает его, потом отдергивает руку. «Ты же обещал не осуждать!» «Я, блин, даже не знаю, что сказать тебе! Ты избавилась от моего племянника! Морочила голову мне и моему брату! Ты вообще представляешь, что он пережил, пока ты грела задницу у своей тетки? Представляешь, как мы передрались?» Когда я просто открыл рот по поводу тебя. Он был чертовски убит, как и я. Мама слегла в больницу после перенесенного стресса. Мы нафиг чуть не убили друг друга на ее глазах. Мы были не в себе. А ты, оказывается, сделала аборт. Он говорит слишком громко, поэтому я подхожу ближе. Не трогай меня. Ты обманщица. Девка, которая использовала нас двоих. И не знаю, что произошло, если бы я сейчас не потребовал объяснений. Теперь я понял, зачем ему нужно было вкалывать столько? Для чего все эти деньги, за которыми он гнался? Ты требовала с него компенсацию? Шантажировала? Он качает головой. Просто держись подальше от меня. Терренс! Кричу ему вслед. Он ведь не так все понял. Я не делала ничего из того, в чем он меня обвинил. Черт! Громкие шаги удаляющегося парня заглушаются звонком окончания урока. Забиваюсь в угол и упираюсь затылком в стену. Кажется, я сделала все только хуже. Держаться подальше от всех, ожидать любого подвоха и быть готовой ко всему. Иначе меня растопчут. Не думая, что Терренс способен на сплетни. Но и это нельзя исключать. Он ведь в прошлый раз обещал слить мои фотографии в сеть. Единственное, возможно, между братьями восстановится мир. Мне так надоело переживать за вещи, которые меня не касаются. Отец, не разговаривающий со мной. Леоне, объявившая войну отцу. Отношения, которые сводят меня с ума. Мать Винни, которая пристально следит за своей дочерью, потому что та дружит со мной. Я эдакий плохой пример. Человек, которого все обязаны избегать. И при случае ткнуть лицом в грязь. Все делают какие-то выводы. Судачат между собой. Но при этом ни один не удосужился спросить у меня, как я с этим живу. Как справляюсь с накопленным во мне. Как ощущаю тяжесть ответственности. И самое главное... Как это быть изгоем, даже в своем собственном доме? Подставлять себя для камней, летящих в мое тело. Если узнает кто-то в школе, все будет еще хуже. Я и так еле справляюсь с собой. Иногда паника до такой степени меня захватывает, что я не хочу выходить из комнаты, желая оставаться в четырех стенах, под толстым слоем одежды и покрывал, которые смогут скрыть меня от всех, кто осуждает. «Уиллоу, эй!» Чейз заходит в маленький закуток, становится напротив меня. Затем протягивает руки и обнимает. Упираюсь лицом в его грудь и выдыхаю запах свежести его мыла и энергии сопереживания. Он кладет свой подбородок мне на макушку и молчит. Спокойствие и расслабление, которое он привносит в мою душу, невозможно передать словами. Я чувствую себя защищенной и необходимой в этой жизни. Жаль, что больше никаких эмоций по отношению друг к другу мы не испытываем. Я рассказала Терренсу. Выдыхаю я. Поднимаю голову и получаю нежный поцелуй в лоб. Он думает, что я хотела выбить деньги из Хантера, но это не так. Начинаю глубоко дышать. Парень гладит меня по спине. Он придурок. Но будет молчать. Подожди, пока он перебесится. То же самое было с Хантером. Убеждает меня он. Все это временно. Главное, чтобы больше никто не слышал о вас. Если бы ты нормально мне не объяснила тогда, я бы тоже психанул. Мы братья, и все деремся. Но мы любим друг друга. И это главное в нашей семье. Когда однажды ты станешь частью нашей семьи, мы будем тебя точно так же любить до безумия. И каждый из нас примет все то, что ты нам дашь. Я перевариваю информацию, которую он мне сказал. Это странно, что он дает мне возможность стать их семьей. Хантер преследует меня. Чейз вытирает мое лицо от слез, поправляет кофту и выводит из-за угла. Парень издает непонятный звук. Кажется, с этим ничего не поделаешь. Вот тебе пример, когда Кинг осознал свои ошибки и готов все исправить. Указывает мне на разъяренного брата, который идет к нам навстречу и несет мой рюкзак. Я бы на твоем месте выслушал Хантера. В его словах есть правда.